Глава 15. На берегу океана под темнеющим небом весело плескались озорные волны, наперебой предлагая мне свои услуги. Я попросила их отнести нас с Лером туда, куда укажет сам маг. Лишь коснувшись воды, я вновь преобразилась. Океану не понравился фривольный наряд, дарованный мне природной стихией. Он предпочитал меня видеть в романтическом образе. Поэтому я с удовольствием рассматривала серебристо-серое платье, украшенное искусной вышивкой из малюсеньких ракушек. До островов Марвии мы добрались почти ночью. Сама ведьма словно почувствовала наше приближение и уже встречала нас с Цваком на берегу, освещая его тусклым фонарем. Я нежно обняла ведунью и представила Цвака. «Да помню я этого проходимца», — буркнула Марвия. — Это в его сомнительной компании я видела тебя в последний раз. Я виновато скосила глаза на Цвака и чуть пожала плечами, не ожидая подобной реакции от ведьмы. Но лицо фиолетового осталось бесстрастным. — Кстати, — весело спросила я Цвака, чтобы хоть как-то попытаться разрядить атмосферу, пока мы направлялись к скоплению каменных домиков, приветливо подмигивающих светящимися окошками. «А где те двое, что сопровождали тебя? Братья Ривиэля? Только не говори, что в том фарше, который я намазала на морское дно, есть и вкрапления их тел». «Не буду», — равнодушно ответил Цвак, но потом соизволил добавить. «Я их высадил на ближайшей рыбачьей лодке сразу, как вытащил из той передряги, что ты устроила. Чтобы не упустить тебя, или хотя бы не дать ищейкам Мицара добраться первыми, мне нужны были все силы. А друзья, увы, сильно уступают мне в магии. Пришлось их бросить, дабы не отвлекаться». Ведьма покосилась на Цвака с заметным уважением. Я же понимала, что Лер не просто так упомянул Мицара. Он тоже хотел разрядить обстановку. Я вспомнила, что он читает существ своего мира как открытую книгу, так что Цваку не составило труда расположить к себе сварливую ведьму. Стоило только показать, что он самоотверженно готов защищать меня. Мы прошли в самый большой домик. В круглой гостиной стояло несколько мягких диванчиков. На полу лежал большой пушистый ковер. Марвия следовала зову крови, разделяя вкусы анахов. В помещении молча стояли девушки, все как одна моего возраста, роста, цвета волос и глаз. Я поежилась. «Весело тут у вас». «Мэл!» — налетела на меня радостная Вера. «Ура, ты жива! Что произошло? Куда ты делась? Знаешь, как я испугалась, не обнаружив тебя на корабле Марвии? Ой, нет, я же даже не знала, кто эта старая добрая женщина. Рад просто озверела, хотел добраться до берега вплавь, чтобы искать тебя. Да где же ты пропадала? Ну, говори же!» «Милая», — тихо перебила подругу Марвия, — «для начала сама замолчи. Мэл ни слова не сможет вставить в твой монолог». Вера, совсем не обращая внимания на чопорную старушку, схватила меня за руку и потащила знакомиться с девочками. После десятой в голове все перемешалось. Как в тумане, я кивала очередной новой знакомой, а внутренний голос ехидно твердил. «Смотри, сколько человек выдернули по твоей милости из привычной жизни. Бросили в мир, который в их глазах более похож на страшную сказку. Лишили нормальной человеческой жизни. А все почему? Чтобы в итоге добраться до тебя». «Хватит!» — гаркнула ведьма, отдирая жалкие остатки меня от неугомонной Веры, которая так расцвела в свободе островов Марвии. «Не видишь, глупая девчонка, до чего ты довела Мэл?» Я почувствовала на щеках влажные дорожки слез. Груз ответственности за этих людей, очнувшихся однажды невесть где, испуганных и ничего не понимающих, сдавил сердце. Могу ли я им помочь? И даже если смогу, кто сотрет из памяти девушек чужой мир, оставивший шрамы на каждом из нежных сердечек? «Мэл», — услышала я уверенный голос ведьмы, — «Посмотри на меня. В этом нет твоей вины. Это случилось, и все. Каждый из нас ответственен только за себя, за свою судьбу. То, что случилось с другими, — это их путь. Испытания всегда даются существу по силам. Не казни себя так». Я обвела затравленным взглядом притихшую стайку девушек и виновато скукожившуюся под строгим взглядом Марви и Веру. «Но все могло быть иначе», — тихо произнесла я, качая головой. «Я прекрасно осознаю, что упорно прятала от самой себя знание того, что происходит. Не хотела слышать историй, похожих на мою, которые часто слышала по телевизору или читала в газете. Услышав подобное, я отмахивалась. Мол, не может быть. Хотя внутренний голос просто надрывался. Смотри, они исчезли именно туда». Ведьма растерянно оглянулась на нахмуренного Лера в поисках поддержки. Маг вздохнул и подошел ко мне, коснулся подбородка, чуть приподнимая заплаканное лицо. «Ты просто казнишь себя за бездействие, в котором провела все это время», — мягко произнес он, грустно улыбаясь. «Прежняя Мэл жила по правилу. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но этот путь неизбежно привел к ошибке. Ты поверила хранителю и попала под влияние уничижения, ни за что отказавшись от своего счастья. И замерла, чтобы больше вообще ничего не совершать. Но новый принцип тоже не принес тебе счастья и даже спокойствия. Только вялый сон. Лишь пародию на жизнь. Не бойся жить, Мэл. Не бойся ошибок, они всегда нечто большее. Каждое препятствие в твоей жизни — всего лишь повод заглянуть в себя поглубже. Познать еще одну Мэл. Я верю в тебя, потому что знаю, ты все исправишь. Увы, не ведаю как, и даже умом понимаю, что это невозможно. Изменения, которые происходят с существом, идущим по пути Мицара, необратимы. Но сердце твердо уверено, ты можешь, иначе я не стал бы возиться с тобой. «Да уж», — проворчала я, стирая слезы, и попыталась улыбнуться. Усилия друзей стоили того, хотя на душе активно скреблась целая армия кошек с невероятно острыми когтями. Продал бы в ближайший гарем, да и дело с концом. И баба с возу, и волки сыты. Опять-таки прибыль. «Уже лучше», — усмехнулся Цвак, хотя все еще буравил меня своими колючими глазами. «А то, что ты, вернувшаяся Мэл, стала много думать, это к добру обычно не приводит, девочка моя». А некий наглый Цвак что-то стал много болтать. Я дернула мага за нос. Пусть не зарывается. Это, знаешь ли, тоже может повести по наклонной дорожке. И вообще, ну вас с вашими нравоучениями. Пойду лучше прогуляюсь. «Я с тобой», — пискнула была Вера, но тут же, взвизгнув, поскакала по комнате на одной ноге. Марвия словно случайно отдавила ей пальцы ног. Слабо улыбнувшись, я махнула всем рукой и отправилась на берег океана. Может, старый друг унесет в своих водах мою печаль? В Кипре всегда по ночам темно так, как в старой поговорке про выколотый глаз. Хотя эта темнота была тягучей, словно горячий шоколад. Ноздри щекотал тонкий аромат неизвестных цветов. Под ногами хрустела сухая трава, умудряющаяся расти прямо на камнях. Я медленно шла по еле заметной тропке навстречу свежему ветру, несущему след соленых брызг. Глаза мои высохли от слез. Зачем ронять соленую воду на землю, когда есть великий океан? Звезды загадочно подмигивали с черного неба, словно зазывая к себе. Я улыбнулась им и помахала рукой. В ответ на эту детскую выходку с небес словно опустилось покрывало, усеянное миллионом мельчайших искринок. Я мгновенно облачилась в черное глухое платье, просто сияющее темнотой. За спиной медленно, словно плавное облако, опускалась воздушная накидка из пушистой ткани. Из сердца полилась уже знакомая мне мелодия. Понимание коснулось разума. Теперь я знала, что это музыка сфер. В перинах легких облаков, во тьме загадочно мерцая, вся в отражении миров взлетаю в небо. Точно знаю, с вершин небес мой долгий путь покажется лишь кратким мигом. Я к пелене звезд прикоснусь. Зачем звезде земные игры? Подманит тайный млечный путь. Возьму я бусины желаний, и, нанизая их на суть, разверзну небо я крылами. Падут сокровища миров из звездной пыли прямо в бездну. Кто я? Ответ небес таков. Поверь, вершина совершенства. Вокруг плавно оседали хлопья тумана, словно пух из мягкой перины облаков. Мне казалось, что океан — это глаза мира Кеприи, в которых отражаются хороводы звезд. Чуть освоившись с мельтешением сверкающих вокруг причудливых созвездий, я поняла, что это за легкость, наполнившая все тело. Стихия воздуха сложила к моим ногам все свои сокровища, а также Кеприю, что темным пятном виднелось там, внизу. Я же парила ввысь, словно перистая накидка за спиной, самые настоящие крылья. Восторженно взвизгнув, я закружилась в танце с озорным ветром и расхохоталась, вспомнив свой испуг в объятиях Эфемерида, который показал мне свои владения. Теперь я могла показывать любому существу свои владения. Я посмотрела вниз, пытаясь разглядеть материки и острова, настолько я высоко парила. Ветер, оставшись без партнерши, покружился вниз, превращаясь в смертельный вихрь, опускающийся на Кеприю. Охнув, я протянула к нему руки, но озорник ловко выскользнул из-под контроля и исчез из поля зрения. Вот так, чуть замечтавшись, я создала смерч. Я послала воздушный поцелуй величественным звездам с умиротворенным спокойствием, взирающим на меня. Теперь часть звездного неба всегда будет сверкать в моих глазах, ибо все небо — лишь малая часть меня. И плавно стала опускаться, паря над Кеприей в поисках маленького островка, откуда начался мой танец под музыку сфер. Опустившись на землю, я с мягкой улыбкой повернулась к океану, чтобы пожелать другу спокойной ночи, и вздрогнула. На фоне чуть поблескивающей звездными дорогами воды различила темный силуэт. «Конечно, все понятно», — холодным тоном произнес мужчина в черном плаще. «Мастер стихии развлекается, не обращая внимания на последствия». «Какие последствия?» Чуть заикаясь, уточнила я, чувствуя, как по шее пробежался неприятный холодок. Передо мной стоял мицар с собственной персоной. «Это ты про вихрь? Что натворил озорник?» «Ничего», — равнодушно пожал маг плечами. «Я его развоплотил. Хотя нет, он перед смертью выдал мне тебя». Анах откинул с лица капюшон и поднял на меня свои прекрасные оранжевые глаза. Сердце заколотилось так, что казалось, сейчас просто остановится, не выдержав марафона. Ноги подкосились, слабость разлилась по всему телу. «Роже!» — прошептала я непослушными губами. «Любимый!» «С каких пор?» — искренне удивился маг, приподняв черную бровь. «Послушай!» — пролепетала я. — Я не сбегала с Ривиэлем. — Тихо. Анах прижал палец к моим губам. — Я пришел не разговаривать. Он властно притянул к себе и, пытливо заглянув в глаза, приник глубоким поцелуем. Меня затрясла мелкая дрожь. Молния пронзила тело снизу вверх, вызвав потемнение в глазах. Когда Анах меня отпустил, я, не в силах устоять на ногах, плавно осела на землю. Вскинув глаза на роже, почувствовала холодный укол в самое сердце. Маг равнодушно смотрел на меня. «Ну иди же ко мне!» Потянула я мужчину за пояс, не в силах больше сдерживать чувства. Роже опустился на меня, с силой прижимая к земле. Застонав, я обхватила ладонями лицо любимого и покрыла его поцелуями. Я пробралась под рубаху милого, скользя по прохладной коже. Услышала треск ткани. Роже не церемонился с платьем, наглухо скрывающим мое тело. Тихо зарычала от нетерпения, царапая кожу Анаха. Почувствовав на теле грубую ласку сильных рук мага, выгнулась дугой, простонав. «Роже, любимый, немедли, все эти годы я просто сходила с ума от желания!» Позже я сидела на берегу, обнаженная, прикрытая лишь водопадом распущенных волос, и нежно водила пальцами по голубоватой коже любимого. Роже никак не реагировал на ласку. Мужчина лежал, запрокинув голову, и, не моргая, смотрел вверх. Но мне и не надо было ответных прикосновений, поскольку все тело и так наполняло нега, а счастье — душу. Удовлетворенно вздохнув, я припала к голому торсу мага, осыпав его пеплом волос. Но Анах, чуть отодвинув меня, встал и поднял свою одежду. «Уже уходишь?» Удивилась я, не понимая холодности любимого. «Я все выяснил», — с безразличием в голосе ответил Анах. Я непонимающе уставилась на роже. В душе заскребли кошки. Что он этим хочет сказать? Мы даже толком не разговаривали. «Я лишь хотел убедиться», — спокойно продолжал маг, «что в моем сердце больше нет боли. Это теперь в прошлом». «В смысле?» Я не поверила своим ушам. «Ты больше не любишь меня?» «Я давно потерял способность любить, Мел», — посмотрел на меня маг, набрасывая тяжелый плащ. «Когда ты исчезла, были ревность, боль, разочарование. Чувства поглощали меня, требуя выхода, иначе бы сила просто разорвала тело. Тогда я начал все крушить. Осваивал новые уровни магии, поглощал жизни существ. Это был не такой уж долгий период, но Кепри помнит его до сих пор. Так я стал Мицаром. Передо мною склонили головы все расы, подчиняясь силе. Я продолжал искать тебя. Но теперь это оставалось просто незавершенным делом. К тому же это был единственный способ узнать, насколько сила изменила меня». «И насколько?» — со слезами на глазах прошептала я. «У меня больше нет чувств, Мел», — спокойно отозвался Роже. «Я не злюсь. Я не чувствую боли, обиды, разочарования и любви». «Ты словно ходячий мертвец». Потрясение было слишком большим. В глазах заплясали разноцветные пятна. «Но я все еще жду, когда тебя приведут ко мне», — спокойно проронил Анах и, не оглядываясь, пошел прочь, оставив меня на холодном берегу. Я стояла на коленях, прижимая руки к груди. «Угрожаешь?» — деревянным голосом спросила я. «Предупреждаю, что эта ночь ничего не меняет», — хладнокровно уточнил Роже, не оглядываясь и не снижая темп шагов. «Дело все еще остается незаконченным». Затем он просто исчез. «Это у него всегда хорошо получалось», — горько усмехнулась я. «Мел?» — донесся до меня встревоженный голос Лера, потом появился и он сам. Увидев меня, все еще стоявшую на коленях, маг зажмурился и для верности прикрыл глаза рукой. «Ой, «Не думал, что ты любительница купаться голышом. Будь добра, девочка, оденься, не соблазняй старого цвака». Я вздрогнула, словно от удара хлыстом, и торопливо стала натягивать на себя черное платье. «Я просто не ожидала, что ты пойдешь за мной», — стуча зубами, прошептала я. «Не знаю». Цвак пожал плечами и опустил руку. «Меня посетило странное предчувствие, потом я понял, что ты овладела еще одной стихией, потом нечто еще более странное». «Потом овладели мной», — грустно улыбнулась я, чувствуя себя почему-то очень грязной. «Ой!» Цвак разглядел прорехи на платье. «Ты что тут, с краками дралась?» Примечание. Крак. Небольшой зверек, похожий на кошку, без ушей и с обрубком хвоста. Рьяно охраняют свои жилища, без предупреждения бросаясь на каждого, кто подойдет ближе, чем на шаг. Пускают в бой когти и острые длинные клыки зубов. Конец примечания. «Какой ты догадливый!» — фыркнула я, старательно прижимая к груди слишком глубокое декольте, бывшее некогда воротом. «Ничего мне не хочешь рассказать?» Вдруг глухо спросил Лер. «Пока нет», — решительно ответила я. «А вот спросить хотела бы». Цвак присел рядом, всем своим видом выражая готовность поделиться всем, что сам знает. Я благодарно улыбнулась магу и, осторожно подбирая слова, спросила. «Как существо может стать мицаром? Став мицаром, существо еще живет?» «Кто такой мицар или что?» «Грамотно», — печально покачал головой цвак. «А ты знаешь, что в правильно заданном вопросе уже есть готовый ответ. Вот с тобой сейчас та же ситуация». «Объясни», — жалобно протянула я. Цвак вздохнул, но соизволил ответить. «Существо, которое стремится стать мицаром, должно пройти путь инициации. Это долгий и сложный процесс, на который отважится не каждый. Да и не каждый пройдет его до конца. Может, один из тысячи самых-самых сильных. Но став мицаром, существо... Нет, не то чтобы погибает, но лишается всех живых реакций. Они просто не могут больше находиться в столь сильном существе, сгорая еще при инициации. Попросту говоря, магия заполняет существо настолько, что там не остается места даже для него самого. Можно сказать, что это высшее проявление мага. Хотя лично мне никогда не хотелось пройти по этому сложному пути». Я потрясенно молчала, переваривая услышанное. Выходит, Роже сам себя обрек на такую долю. И все это для того, чтобы убить в себе боль, которую я ему якобы причинила? Насколько должен быть эгоцентричен Анах, чтобы пойти на такое? Ведь из-за этого решения вся Кеприя потом встала на уши. До сих пор так и не может принять свое нормальное положение. Если только он и сам не подозревал, что сможет. «Лер», звенящим от подозрения голосом спросила я, «а что происходит с существом, которое решилось на такую экзекуцию, но попросту не сдюжило?» Цвак посмотрел на меня так, что я поперхнулась. «Ты уверена, что хочешь это знать?» «Теперь да», я испуганно сжалась. «Ты разжег мое любопытство». «Женщины!» — пожаловался небу маг. «Звезды загадочно мерцали в ответ, ведь большинство из них тоже женского рода». «Ну, если опустить кучу подробностей вроде расчленения трупов и луж крови, то взорвавшегося, но не справившегося поглощает его же магия без остатка». «То есть финал один?» — утвердительно кивнула я. «Но есть нюансы», — отрицательно покачал головой цвак. В первом случае Мицар с памятью и личностью существа, но без чувств. Во втором — кучка жалких останков без признаков жизни. «Я и говорю, один», — упрямо повторила я. «Какая радость не жить полной жизнью, а существовать в качестве холодного сосуда для силы». «Но жизнь-то в этом случае сохраняется», — растерянно промолвил маг. «Пусть и в некотором роде ущербная, но зато не в пример другим долгая. К тому же все теперь Мицару подвластно. Любые его прихоти исполняются. Если они, конечно, в пределах этого мира». «Но какой толк от исполнения, если нет желаний?» — недоумевала я. «А если вдруг что-то исполнится из живого состояния, то все равно не сможешь порадоваться его исполнению. И зачем тогда власть? Интересно, все мицары повелевают миром, или это Роже такой оригинальный? Им же все до лампочки должно быть». «В легендах мицары все владели миром, это неотъемлемая часть инициации». Тут Лер задумался. «Если посудить, то это единственное, что им остается делать. На что еще тратить время, если и так все удается? Ты права, желаний уже нет, но остаются намерения, которые требуют исполнения, как неиспользованные сгустки магии. А Мицар физически не может просто откинуть их. Он должен использовать даже крохи своей невостребованной силы. Поэтому, даже если ему уже давно все равно, как будет происходить развитие мира, допустим, он все равно будет действовать так, как хотел. Этот дар одновременно и страшное проклятие». «Ладно», — взмолилась я, прижимая платье. «Хватит страшилок на ночь. Только последнее хочу уточнить. Если Мицару действительно все равно, он скажет своим ищейкам, где находится жертва, если узнает, где она скрывается?» Цвак вздрогнул и внимательно посмотрел на меня. «Нет», — нахмурившись, протянул он. «Ему это ни к чему. Он дал приказ, пусть его другие исполняют. По шее потом им даст за то, что справился бы сам быстрее». Он поколебался немного, но все-таки ничего не спросил, за что я была очень благодарна Цваку. Ходить в разодранном платье очень некомфортно, поэтому я решила провести небольшой эксперимент. Подошла к океану и опустила в воду руки. Волна лизнула меня, словно пес любимую хозяйку. Быстрая волна шлепнула ладонью о берег, окутывая кружевами пена, которая оставляла на коже блестящие капельки своих поцелуев. Мгновение, и я была уже облачена в тонкую прозрачную тунику до пят. Легкая ткань колебалась на ветру, переливаясь всеми оттенками синего и серого. Лер крякнул в кулак и отвернулся, пряча смущение. Ткань вышла уж слишком прозрачной. Я укоризненно посмотрела на океан и покачала головой. Мол, как не стыдно так хулиганить. Волны зашуршали под ногами, словно хихикая, обдавая миллионами брызг. Легкое сияние, и под туникой я ощутила нечто вроде комбинезона из более плотной ткани. «Другое дело», — улыбнулась я, шлепнув по воде ладонью. Встала и пошла к Цваку. На ногах я ощутила легкие туфельки без каблуков. Самое то, чтобы бродить по каменным тропинкам одинокого острова в Великом океане. «Доведешь ты меня до сердечного приступа», — хмуро проворчал маг, хитро щуря глаза. «Хватит наряды по 10 раз на дню менять». «Ну, что поделать, если они так быстро приходят в негодность?» — пожаловалась я мужчине. «К тому же я женщина». «Правда, что ли?» — ухмыльнулся маг, смешно вытаращив глаза. «Не верю. Докажи». «Поэтому должна всегда стараться хорошо выглядеть», — закончила проказливо, показав язык магу. Мы медленно двинулись к домам. Окошки давно погасли, кроме одного. Эта верная Марвия ждала свою ветреную подругу. Возможно, она даже оставила мне чего на ужин. В животе все еще было пусто. Тушку мы с Цваком так и не сподобились приготовить. Желудок мгновенно отозвался на такие мысли радостным урчанием. Цвак неодобрительно покосился. «А ты птичку-то куда дел?» — с невинным видом уточнила я. «Самое время бы костерок разжечь, а то уже 2 дня прошло. Я и так ем мало, но это уже перебор». «На самом деле ты не так уж нуждаешься в постоянном поглощении пищи, как Кама», — снисходительно молвил Цвак. «Просто привыкла есть каждый день. А так тебя питает твоя сила. Для восполнения клеток организма есть можно гораздо реже, практически как цваки или анахи». «А как часто ты ешь?» — заинтересовалась я. «Я вообще не видела тебя, да и других, за процессом поглощения пищи». «Ну, обычно где-то раз в 5 дней». Неуверенно протянул Макс, словно вспоминая, когда он ел в последний раз. «Может, дольше. Поэтому и отходов меньше, в отличие от смрада жилищ камов, вынужденных питаться несколько раз в день, чтобы восполнить запасы энергии, так как своей силы у них нет». «А пьешь ты тоже раз в неделю?» — с любопытством спросила я, представив фиолетового верблюда с иракезом и косами на каждом из горбов. «Ну что ты?» — рассмеялся маг. «Воду нужно пить каждый день, это основа жизни». «Жаль», — искренне пробормотала я. «Почти идеальный муж, сплошная экономия и готовка не заморачиваться, только чуть двинутые на почве ревности, да не способные проявить искренние чувства. Хотя как раз таких в моем мире пруд-пруди». Помахав рукой на прощание бывшему верховному магу Цваков, я зашла в дом Марвии. Старушка уснула прямо за столом, дожидаясь меня. Ведьма сидела на лавочке, положив локоть на стол и подперев ладонью голову. Я умильно покачала головой. Вот это и есть дружба, проверенная временем. Столько сот. Даже считать не буду, сколько это лет. Подруга дожидалась меня, совершенствуясь в магии, чтобы в один определенный день суметь встретить и помочь. И девочек спасала всех, кого успевала. Да еще пришлось ведь с ними возиться. Мы в ответе за тех, кого купили. Это верно в мире Кеприи. Так что стала оседлой хозяйкой, почти Кавая, если бы ими было разрешено становиться женщинам. И вообще, что здесь за притеснение женщин? Ни тебе раба прикупить, ни Кавая стать. Сплошное безобразие. Ну, ничего, я им тут устрою манифест феминисток. И с этой грандиозной мыслью я, чмокнув спящую старушку в лоб, устроилась на одном из диванчиков холла. Сон накрыл, словно грозовая тучка солнца, быстро и незаметно. Наутро я первым делом порадовалась лучикам оранжевых солнышек, пробивающимся сквозь романтичные кружевные занавески. Раз рожение умеет теперь радоваться жизни, я буду делать это за двоих. Старушки на том месте, где я ее оставила вечером, уже не было, так что пришлось поискать Марвию. Ведьма обнаружилась во дворе, где давала поручение полуголым девицам, затеявшим генеральную стирку. Оставив старую женщину развлекаться, строя из себя грозную начальницу, я направилась на поиски Цвака. Мак стоял на том месте, где вчера мы с Роже любили друг друга. Точнее, любила я. А этот гад проверял, есть ли еще боль в его сердце. Так вдруг я вспомнила способность цваков ощущать эмоции и намерения других существ. И хоть раньше это ему не очень-то помогало, сейчас сердце мое сжалось в страхе. Я не готова была поделиться ни с одним живым существом событиями этой ночи. «Привет», — как можно спокойнее сказала я. «Ищешь трупики жестоко убиенных мною краков?» «Думаю», — нервно буркнул Цвак, обхватив голову так, словно она сейчас развалится на части, стоит ему опустить руки. Я не спал всю ночь. Что-то не дает мне покоя. Я ходил, проверял свои чары. Настолько глуха защита, насколько далеко ищейки Мицара. Все нормально внешне, но тревога не отпускает меня. Забудь. Легко махнула я рукой, присаживаясь на невысокий плоский осколок скальной породы. Это не твоя битва и не твои проблемы. Так что и решение принимать не тебе. Я так и знал, пробурчал он, пряча глаза. Но до последнего надеялся, что ошибаюсь. Вот почему ты вчера устроила мне допрос с пристрастием. Только не говори, что решила вернуть Мицару чувства. Типа, это невозможно? Я насмешливо изогнула левую бровь. Типа, это сразу прикончит его. Скопировал мои интонации Цвак. Полюбовавшись немного ужасом на моем лице, маг продолжил. Ты думаешь, это прихоть силы лишить существо чувств? Нет, это суровая необходимость. Это не стихии, Мэл. Стихии подчиняются тебе, но они живут вне тебя. Поэтому ты остаешься самой собой. И твоя сила дремлет до поры до времени, когда станет необходима. А ты представь себе мешок, куда пихают камни до тех пор, пока не треснет ткань и все повалится наружу. Существо точно такой же вот мешок с силой. Только отличие в том, что роль мешка играют эмоции, роль сдерживающего фактора своеобразного уровня, выше которого существо просто не выдержит. Это не так-то просто — ощущать в себе столько силы. Но фокус в том, что сила может сжиматься до удивительно малой величины и вместит существо ее больше, чем даже если собрать всю магию Кеприи. Конечно, с условием, что сдерживающего фактора эмоций уже не будет. Иначе существо просто разорвет изнутри. Примерно так, как ты проделала с магом, наславшим на Цваков проклятие. Помнишь? И Цвак передернулся от омерзения, словно картинка встала перед его глазами. Я побледнела. «То есть ты намекаешь, что тот маг тоже был Мицаром?» — прошептала я. «Вряд ли», — засомневался маг. «Ну, может, был на пути к этому. Подслушанный тобой разговор может многое означать. Может, он хотел завоевать хранителя». Возможно, просто защитить, подчинив себе ее мир. В любом случае, твои чувства, твоя любовь, воплощенная в стихиях, привели к печальному результату. Печальному для него, разумеется. Как все запутано. Теперь я обхватила голову. Черепушка уже тихо гудела и намекала, что еще талика информации, и она за себя не отвечает. Но если не вернуть Роже к нормальной жизни, что я еще могу сделать? Каким образом мне все исправить? Мицар еще не означает конец мира. Пожал плечами Лер. Значит, хранитель не против его существования. Но я знаю, что мир идет к своей гибели, и этот день все ближе. Откуда придет беда, неизвестно. У меня просто предчувствие. «Цваковский маг прав», — пробубнила старуха в перевалочку, приближаясь к нам. «Конец близко, девочка. Мои дзеты твердят об этом со дня, когда ты исчезла. И выход показывали только в твоем возвращении». «Ну вот». Я немного огорчилась, поскольку образ подруги, ожидающей 1100 моего возвращения, разрушился карточным домиком. Хотя, беспокоясь о существовании мира, Марвия не перестала быть моей подругой. «Любопытно», — мрачно подытожила я. «Значит, мир все-таки в опасности, но хранитель почему-то бездействует». «Понятно, почему», — ухмыльнулась ведьма, усаживаясь прямо на землю и метая свои разноцветные дзеты. Она потянула меня вниз и почти потыкала носом в выпавшую фигуру, словно я понимала что-то в этом. «Любовь», — авторитетно заявила она. «Хранитель на седьмом небе от счастья и совсем думать забыла о своих обязанностях». «А другие хранители?» — уточнила я с интересом, следя за ловкими руками ведьмы. Та снова раскинула дзеты. «Других нет», — отрицательно качнула головой Марвия. «Не может быть!» — воскликнула я. «Попытайся еще раз». «Мои дзеты меня еще никогда не подводили», — ворчливо пробормотала ведьма, но камешки раскинула. Я пораженно уставилась на землю. И хотя я ничего не понимала в подобном гадании, все равно заметила, что они легли на землю точно так же. «Других нет», — спокойно повторила Марвия. И тут обманула. Я с осуждением покачала головой. «Больная стерва! И весь сыр-бор из-за парня, который мне нафиг не был нужен! Марвия, а задай вопрос, что я должна делать, чтобы все исправить?» — попросила я. Ведьма усмехнулась и кивнула. Она долго трясла камешки в мешочке. Видимо, чтобы я не просила больше повторить гадание. Потом вытряхнула дзета на землю. Я вытаращила глаза, затаив дыхание. «Не может быть», — прошептал Цвак. Камешки, упав на землю, отскочили, чтобы соединиться в воздухе в один, переливающийся всеми цветами радуги. Глаза ведьмы стали стеклянными. Она, нараспев, произнесла высоким чужим голосом. «Ответ на твой вопрос — начало начал. Стихии отдают в твои руки священную тайну сотворения жизни. Вернись в колыбель мира и познай счастье второго рождения». Потом камень распался над дзетой, рассыпанной в беспорядке на сырой земле. Марви растерянно моргнула, глаза ее приняли осмысленное выражение. Она потрясенно посмотрела на меня. «А вот такое со мной впервые». Голос ведьмы звучал почти испуганно. «Что произошло? Я так полагаю, тебе ответили стихии?» «Ответили», — мрачно изрекла я. «Теперь дело за малым. Понять, что именно они мне тут насоветовали». Махнув рукой на все тайны мира, я отправилась назад, ошарашенный событиями Цвак остался на берегу, видимо, переваривать дальше. Ведьма расстроенно плелась за мной следом. «Марвия!» — позвала я женщину, она подняла на меня выцветшие глаза. «А почему ты не завела семью, детей?» «Я же полукровка», — печально ухмыльнулась ведьма. «Ну и что?» — недоумевала я. «На всякую хитрую гайку найдется свой винт с резьбой». «Дело принципа», — пожала плечами Марвия. «Выходить за камень ниже моего достоинства, а брать в мужья анаха ниже его достоинства». «Да уж», — буркнула я. «Достоинство у них, будь здоров, высокое. Нечего и пытаться дотянуться». Молча размышляя каждое о своем, мы вошли во двор, полный щебечущих девчушек. Они все еще пытались стирать. Но это действие грозило затянуться на соту. Полуголые девушки, восторженно визжа и смеясь, со всей дури лупили друг друга мокрыми тряпками. Вся стирка пошла на смарку, поскольку тряпье уже успело несколько раз поваляться в пыли двора. Все вокруг, включая безалаберных девиц, было мокрым и равномерно серым. «Но ни на уну нельзя оставить», — всплеснула руками старая ведьма. «Эй, вы, ванаги, прекращайте балаган! Все белье перепортили!» «А зачем ты их заставила стирать?» — недоумевала я. «Наши этого вообще не умеют. В моем мире стирают машины». «Да и я бы справилась сама», — пробубнила ведьма, отбирая грязные мокрые тряпки из рук смущенно хихикающих девиц. «О них заботилась. От безделья уже с ума сходят. Чем их еще занять, чтобы Марнеев на островке не заманивали?» «Это как?» — хохотнула я. «Да вот, взяли манеру», — недовольно ворчала старуха. «В чем мать родила по берегу ходить? Говорят, загорать так лучше, следов не остается. А несчастные Марнеи вокруг так и юлят на своих лодчонках. Все глаза уж просмотрели. Ну, думаю, ладно, пусть полюбуются на красоту». Так они по ночам на остров лазить стали, к девчонкам пробираться. Визгу-то было страшно вспомнить. Прогнала наглецов. Парни добрые, хорошие, только ума недалекого. Думала, прекратят девки это безобразие. А эти ванаги специально стали по берегам шнырять Марнеев дразнить. Те и меня боятся. Но девки красивые, стайками рыбаков соблазняют, даже плавают к лодкам бесстыжие. Ну, думаю, до добра это не доведет. Но как же занять-то их? «Обеспечить, значит, досуг», — задумчиво проговорила я и усмехнулась. «Ну, это я на себя возьму. Все равно надо дожидаться, когда же стихия огня снизойдет до повиновения мастеру. И уж поверь, девчатам будет не до мужиков». С этого дня я начала тренировать бедных девушек. В этой стихии я чувствовала себя как в воде. С восходом солнышек выгоняла разнеженных подруг на пробежку, потом легкий завтрак и утренняя тренировка на сотню унов, обед, небольшой отдых, снова тренировка, ужин и отбой. В первое время девочки обильно обливались потом и топали по каменному двору Марвии, как слонихи. Но жесткая дисциплина делает свое дело, и вскоре стали получаться первые па. Конечно, сразу научить танцам людей далеких от этого невозможно, но постепенно можно объяснить каждое движение, разложить на составляющие каждую связку, вложить в прекрасные головки чувство ритма. Начала я с востока, так как танец живота — это первое, чем хотят заниматься новички. Конечно, есть еще стрип, гоу-гоу, но клубные танцы преподавать в Кепре трудновато, невозможно добиться нужного ритма от кафи. Марви, идея которой, безусловно, понравилась, раздобыла где-то парочку с необъятными инструментами, еще замысловатее, чем даже те, которые я видела на рынке рабов. Кафии быстро схватили ритмы востока, но другому их обучить не удалось. И, скорее всего, дело тут не в них, просто я сама не музыкант. Да, я изучала игру на табле, поэтому могу на пальцах объяснить, как это делается. А вот что-то иное передать не смогла. Но для начала вполне достаточно и этого. Тем более, что кафии освоили и Саиди, и Беледи, и Максум, и множество других ритмов Востока, и даже могли сбацать неплохую импровизацию со смены ритмов. Так что музыкальным сопровождением я была вполне довольна. Девочки просто расцвели, когда у них стали получаться движения, поначалу глядя на которые, они лишь таращили глаза от ужаса. Все правильно. Терпение и труд, а особенно тоска от безделья в чужом мире, где нельзя, да и невозможно делать практически ничего из того, что делал всю жизнь. Так что дни летели быстро. Я смотрела на девочек, и глаз радовался. Все как на подбор. Хотя почему как? Все они были выдернуты из привычного мира именно потому, что имели внешнее сходство со мною. И сейчас передо мной тренировалась самая идеальная группа из всех виденных мною прежде. Девочки ровненькие, заниматься начали одновременно и постигали науку танца более-менее равномерно. Звезд выскочек не было, работали слаженно и сообща. Одно удовольствие тренировать подобную группу. Думаю, дома я бы их через месяц-другой уже на сцену выпустила. Да Лёлька бы палец себе на ноге отгрызла за такую группу, поскольку коммерческий успех обеспечен. А вот ночи тянулись непомерно долго. Я каждый вечер, замотав девчонок до полуобморока, отправлялась на полюбившийся мне берег, разводила костер и всю ночь смотрела в огонь, ожидая песню сфер. Я даже пыталась плакать, вспоминая Роже и нашу потерявшуюся в мирах любовь. Но огонь безучастно выстраивал ровные языки пламени, жадно жрал дрова, не давая мне ни малейшей надежды на продвижение в обретении магии стихий. Танцы перед костром тоже не дали результата, только подманивали ближе к берегу лачонки соскучившихся по пикантным зрелищам марнеев. И в один прекрасный день, наблюдая за девочками с трогательной серьезностью, выполняющими простенький рисунок, я поняла, что если буду сидеть на месте, ничего и не случится. Точнее, мир так и будет катиться к уничтожению. А вот мои способности просто опять уснут, считая себя ненужными. Стихия огня, так и не открывшаяся мне, ждет где-то в другом месте. Я поделилась этой немудренной мыслью с Цваком, уныло слоняющимся по окрестностям, распугивая суеверных девиц. Ну, что делать? Зашугали белок цваками, а так просто от инстинктов не избавиться. Лер несказанно обрадовался переменам. Маг давно понял, что надо двигаться, ибо под лежачий камень вода не течет. Но, с другой стороны, беспокоился за меня, поскольку в пути больше шансов быть настигнутыми ищейками Мицара. Сердечно попрощавшись с расстроенной Марвией и сбившимися в стайку девушками, мы с магом направились на берег океана. «Не думаю, что тебе стоит так часто пользоваться силами», — с сомнением сказал Цвак, глядя на веселую игру белоснежных барашков. «Любое волнение стихии могут заметить ищейки. Лучше давай воспользуемся обычным средством передвижения». «Каким это?» — подозрительно уточнила я. «От мага всего можно было ожидать. Он мог переместить меня с помощью своей магии. Я очень не любила этот метод, поскольку приходилось полностью доверять спутнику, а в последнее время в ответ на доверие я получаю болезненный щелчок по носу, фигурально выражаясь, разумеется». «Возьмем лодку у Марнеев», — осклабился Фиолетовый. «Или ты предпочитаешь магический способ?» «Нет, спасибо», — торопливо отозвалась я. К тому же сам говорил, применяя магию, мы можем привлечь к себе излишнее внимание. Воровать так воровать. «Кто говорил воровать?» Удивился Цвак и покачал головой, цокнув языком. «Ай-яй-яй, как не стыдно! А еще мастер стихий. Ворует у бедных марнеев последнее, что у них осталось». Маг подошел к густому кусту, усеянному багровыми острыми листьями с золотистыми прожилками, и вытащил из него длинную нетяжелую лодку, словно выточенную из большого ствола пробкового дерева. Только цвет был серее. «Я уже попросил Марвию прикупить для нас лодчонку, так что этот пункт плана выполнен давно. Я просто ждал твоего решения». Оттерев пот со лба, важно заявил он. «Ждал, когда до меня дойдет, что я теряю время?» усмехнулась я. «Тебе вообще повезло, что я это осознала, поскольку убивать время было моим любимым занятием на протяжении последних 5 лет». «Какая ты кровожадная», — весело усмехнулся маг. «Даже завидно. Это цвакам положено быть такими, а не прекрасным белочкам, несчастным жертвам». «И не говори», — усмехнулась я, усаживаясь в лодку и недоуменно крутя нелепую дубину в руках. Все перевернулось вверх тормашками в мире. «А это что такое?» «Весло», — поучительно ответил Цвак. «Им принято грести воду за бортом лодки, дабы привести ее в движение. Увы, без этого немудренного действия мы никуда не поплывем». «Шут!» — фыркнула я, хотя, возможно, Цвак всерьез думал, что я не знаю, как передвигаются весельные лодки. «А почему дубина? Гораздо удобнее было бы пользоваться плоским веслом. Оно значительно легче, да и сопротивление воды больше, а значит, скорость выше». «Хм», — задумался маг. «А ты права. Но марнеям мы это объяснять не будем. А мне еще вряд ли когда-нибудь пригодится». Хвала небесам, Лер не стал меня эксплуатировать, а сел за весла сам. Причем работал он ими так хорошо и слаженно, словно был олимпийским чемпионом по гребле. Впрочем, олимпийских игр здесь нет, так что все дело, конечно, в магии цваков, что меня полностью устраивало. Так что я не отвлекала мага дурацкими расспросами и комментариями, а просто, расслабившись, откинулась на дно резко пахнущей острым мужским потом лодки и подставила солнышком лицо, ловя теплые лучи. Сама не заметила, как начала мурлыкать музыку сфер, так славно подходившую под мерный плеск весел о воду. «Я прикоснусь к сиянию неба, улыбку солнца я поймаю, чтобы сердечко мне согрело, любовь мою вновь вдохновляя. Она — огонь, что рвется к власти. Она, как зарево заката, все подчиню своей я страсти, верну ушедшее когда-то. Я открываю двери свету, суть бытия, верх совершенства, огнем любви моей согретый. Лети со мной наверх блаженства». Открыв глаза, я поняла. Последняя стихия склонила гордые языки пламени к моим ногам. Я снова мастер всех стихий. Лер смотрел на меня. Взгляд его был полон восхищения, даже некоего преклонения. Я поднялась в полный рост, чувствуя, как сила переполняет, разливаясь по воде радужными разводами, убегающими вдаль. Алый костюм соблазнительно подчеркивал формы. Блестящая, словно полыхающая на солнце ткань, облегала тело, не сковывая легкость движений. Волосы уложены в сложную прическу, украшенную золотисто-оранжевыми бликами солнца, застывшими в янтарных сверкающих камнях. Заливисто рассмеявшись, я протянула ладони к солнцем, наслаждаясь водопадом искрящихся лучей, в которые меня окунули небесные близняшки. «Осторожней, Мэл!» — испуганно закричал Лер. «Я не в силах скрывать такую силу». «Чтобы поймать птицу счастья, нужно научиться летать!» Я закружилась, поднимаясь в воздух. Наслаждаясь легкостью и силой, сплела пальцами из солнечных струй кружево танца жизни. Наверх полетели сказочные птицы с полыхающим оперением. «Я благодарна тебе за защиту, но сейчас я вернула себе силу стихии и готова к встрече с Мицаром. Знаю, что, убегая от ситуации, которые почему-то счел проблемными, ты рискуешь всю жизнь потратить на бег по кругу. Пора вырваться из цепочки стереотипов и посмотреть в лицо своей судьбе!» Я посмотрела на грустного цвака, сидевшего внизу в утлой лодочке, вяло покачивающейся на волнах. «Не печалься!» — улыбнулась я ему. «Все, что от тебя зависело, ты сделал. Теперь мой выход!» Лер встал и внимательно посмотрел вдаль. «Вот и ищейки», — мрачно прокомментировал он увиденное. «Навстречу нам двигался мощный поток неких сил, более всего похожий на ураганный ветер, который несет в себе кучу грязи, пыли и мусора». «Прощай!» — я махнула рукой цваку и медленно поплыла прямо по воздуху в сторону приближающегося вихря.